Глава 12. Благое расположение не всегда надо приписывать благодати, не всегда и человеку. Нельзя думать, что Бог не дал человеку желания и возможности делать добро, ибо иначе не дал бы ему свободной воли, если бы человек мог желать и делать только зло. Это мнение также доказывают слова, сказанные Господом после совершения Адамом преступления. «Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло» — Бытие 3:22. Не следует думать, будто до этого времени он совсем не знал добра, иначе он был бы животным неразумным и нечувствующим существом. Но так думать совершенно противно православной вере. Напротив, по мнению Соломона, Бог создал человека правым, то есть он постоянно обладал знанием только добра, но сами люди пустились во многие помыслы. Екклесиаст 7:29. Потому что стали понимать доброе и злое. Поэтому Адам получил познание зла после падения, не утратив, впрочем, познание добра. Что род человеческий действительно после падения не утратил познание добра, в этом уверяет апостол, который говорит: «Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон». Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. К Римлянам 2, с 14 по 16. В этом смысле Богу книга пророка Исаии жалуется на иудеев, что они сами виновны в слепоте своей вследствие произвольного упорства своего. «Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, разве раб мой мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа?» Исаия 42:18. А чтобы никто этой слепоты их не отнес к телесной природе, а не к воле, говорится у пророка: «Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши». Исаия 43:8. Еще: «У них есть глаза, чтобы видеть, а не видят, у них есть уши, чтобы слышать, а не слышат». Иезекииль 12:2. И Господь в Евангелии говорит: «Они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют». И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». От Матфея 13, с 13 по 15. И фарисеям он говорил, что они могут знать доброе. «Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно?» От Луки 12:57. Этого он не сказал бы, если бы они естественным разумом не могли различать справедливое. Поэтому не стоит думать, что природа человеческая способна к одному злу. Так думать воспрещают нам слова Соломона, сказанные им после создания храма: «У Давида, отца моего, было на сердце построить храм имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему: „У тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это у тебя лежит на сердце. Однако не ты построишь храм, а сын твой“». Третье царство, 8:17 по 19. Это благое намерение Давида от кого происходило? От Бога или от него самого? Если от Бога, то почему сам же Бог не допускает исполниться ему? Следовательно, оно произошло от самого Давида. Подобным образом и о своих намерениях мы должны судить, потому что ни одному Давиду дано иметь от себя благие намерения, а мы будто по природе не можем и помышлять о добре. Итак, нужно допустить, что Творец посеял в душах наших семена добродетелей, но только для возрастания их нужны возбуждения со стороны Бога, потому что, по словам апостола, и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все – Бог возвращающий. 1 Коринфянам 3:7. И в книге, именуемой «Пастырь», доказывается, что человек может пристать какой угодно стороне, ибо там говорится, что каждому человеку присущи два ангела – добрый и злой. От воли человека зависит одному принадлежать, а от другого удаляться. Итак, человек постоянно имеет произвол, посредством которого может или принимать, или пренебрегать благодатью Божией. Если бы мы сами не могли устроить свое спасение, то апостол не сказал бы «со страхом и трепетом совершайте свое спасение» к Филиппийцам 2:12. Но чтобы мы не подумали, что в деле спасения не нужна нам помощь Божия, то он присовокупил «Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению», там же стих 13. Потому он Тимофею писал «Не неради, а пребывающим в тебе даровании» 1 к Тимофею 4:14 и «Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение» 2 к Тимофею 1:6. И Коринфян молил, чтобы имя благодать Божия не тщетно была принята 2 Коринфянам 6:1. «Как Симон Волхв, коему она не принесла пользы, потому что он не хотел покориться словам апостола Петра, который говорил ему, «Покайся в всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды». Деяния 8:22-23. Благодать Божия и предваряет нас, ибо пророк говорит «Бог мой, милующий меня, предварит меня» Псалом 58. «И следует за нашей волею, почему и говорится, рано утром молитва моя предваряет тебя» Псалом 87. «Бог призывает нас, ибо Он говорит о себе, простирал я руки мои к народу непокорному» Исаия 65:2. «И мы Его призываем, ибо Давид говорит, весь день простирал руки мои к тебе». Бог нас ожидает, ибо говорится, и потому Господь медлит, чтобы помиловать вас. Исаия 30:18. И мы Его ожидаем, ибо говорится, твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне. Псалом 39. Бог укрепляет нас, ибо говорит, я вразумлял их и укреплял мышцы их, а они умышляли злое против меня. Осия 7:15. И увещевает, чтобы мы сами укреплялись. «Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие» Исаия 35:3. Иисус Христос взывает «Кто жаждет, иди ко мне и пей» от Иоанна 7:37. А пророк взывает к нему «Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего». Псалом 68. Жалуется Бог, «Я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали» Исаия 66:4. Жалуется и невеста, «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его» Песнь песней 3:1. Глава 13. О том, что усилия человеческие – не могут быть равны благодати Божией. Благодать Божия всегда направляет волю нашу в добрую сторону и помогает во всем, так что иногда и от нас требует или ожидает некоторых усилий. Чтобы не дать даров своих беспечным, она выискивает случаи, которыми пробуждает нас от холодной беспечности. Чтобы щедрое сообщение даров ее не казалось беспричинным, сообщает их вследствие нашего желания и труда. Впрочем, благодать Божия всегда дается даром, потому что за малые наши усилия воздает нам бессмертием и нескончаемым блаженством с неоценимой щедростью. Нельзя сказать, что разбойник, распятый на кресте, был введен в рай недаром, или что Давид прощен за свое покаяние, а не по милосердию Божию. Делом его воли было то, что он к прелюбодеянию присоединил убийство, а то, что пророк обличил его, было делом благодати Божией. Опять же, смиренное раскаяние в грехе своем было делом его воли, а немедленное прощение – делом милосердия Божия. Но что говорить об этом кратковременном покаянии и превышающем его безмерном воздаянии? И апостол, рассуждая о наградах, какие ожидали его в будущем веке за претерпеваемые им гонения, говорит: «Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». К Римлянам 8:18. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». 2 Коринфянам 4:17. Итак, сколь бы ни были велики труды человеческие, все они не могут быть равны будущей награде и не могут сделать благодать недаром даваемой. Апостол народов, хотя говорил, что он более всех их, апостолов, потрудился, 1 Коринфянам 15:10, впрочем, присовокупляет, что эти труды не ему принадлежат, а благодати, которая была с ним. Таким образом, словом «потрудился» он выражает усилия своей воли, словами «не я, а благодать Божия» — божественное содействие, а словами «со мною» показывает то, что благодать содействовала ему не в праздности и беспечности, а в трудах.